Глава седьмая. Подбежав к дальней стене ущелья, Кратос забросил Атрея за спину и полез наверх. Когда оставшиеся драугры подобрались к месту, где только что стояли мужчина и мальчик, оба они были уже в недосягаемости. Еще десяток подтягиваний, и они выбрались из оврага. Атрей почувствовал, что проголодался, но, похоже, отец не намерен был останавливаться на привал. «Интересно, сколько еще им идти? Может, нам немного отдохнуть?» Не выдержал он. Кратос осмотрелся. Открытое пространство, скудная трава, редкие деревья. Не такое уж хорошее место для остановки. Он прикинул, насколько тут опасно. «Подожди тут», — приказал он. Пройдя 50 шагов вперед, он обернулся и махнул Атрею рукой, призывая следовать за собой. «Похоже, что отдыхать нам рановато», — пробормотал мальчик, чувствуя, как внутри него нарастает раздражение. Когда Атрей приблизился к отцу, тот указал рукой. Впереди возвышались железные врата, преграждавшие им путь. Огромные каменные стены шли в обе стороны, и не было видно, где они заканчивались. Единственный выход был через эти врата. «Пройдем через ворота, потом отдохнем. Так на нас никто не нападет сзади». Лицо Атрея снова озарила улыбка. Ближе к воротам они увидели лежащие повсюду полусгнившие трупы воинов. Кратос замедлил шаг, привлекая к себе мальчика поближе. «Столько мертвецов! Как ты думаешь, за воротами безопасно?» — спросил Атрей. Упершись в створки обеими руками, Кратос развел их. С ржавым скрипом они разошлись. Атрей первым пробежал внутрь свода с каменными стенами и потолком. «Что это за вонь?» — спросил он, осматриваясь. «Давай!» — раздался резкий крик из ниоткуда. Атрей завертелся, пытаясь разглядеть источник звука. Не успел Кратос отреагировать, как ворота за ним с грохотом захлопнулись, и они оказались в ловушке. Из-за колонны вышел взлохмаченный мужчина с диким взглядом, крепко сжимающий в руках палаш. «Это Хель скитальцы?» — спросил другой мужчина, появляясь из тени. «Нетронутые!» — присоединился к ним третий. Кратос встал между ними и сыном, взяв на изготовку топор, а Атрей, видя, что для стрельбы тут недостаточно места, вытащил нож. Кроме того, у мальчика не хватило бы времени, чтобы достать стрелу и прицелиться, если бы незнакомцы напали на них. Спустя мгновение из темноты вышли еще четверо, и двое спустились с платформы, расположенной в футах в 20 над северной стеной помещения. За считанные секунды Кратоса с Атреем окружили. «Кто-нибудь разведите костры, сегодня поедим!» сказал один из незнакомцев. «Зигмунд, ножи!» сказал ближайший к Кратосу бандит, разводя губы в беззубой ухмылке. Ни Кратос, ни Атрей не дрогнули ни единым мускулом. «Столько дней без мяса!» сказал еще один мрачный чужак, облизываясь. Атрей удивлялся, почему отец не нападает на них. «Может, удастся как-то мирно выпутаться из этой ситуации?» Мальчик рискнул глянуть на отца. Кратос же не сводил взгляда с окружавших их противников. «Мясо — это мы?» — испуганно пробормотал Атрей. «Назад!» — только и сказал его отец. Атрей послушался, вытянув перед собой нож в слабой попытке защититься против такого количества врагов. «А что, если нападут?» — спросил самый низкий из бандитов, стоявший позади всех. «Сохраним их в живых и будем отрезать по кусочку», — ответил первый со скрипучим голосом. Похоже, что предводитель шайки. «Сражаться я буду один», — сказал Кратос, поднимая топор и тем самым показывая, что готов к бою. «Ой, как мы испугались», — произнес один из бандитов. Трое сделали первый шаг к богу войны. Кратос отреагировал мгновенно, отрубив им руки, прежде чем они смогли занести свои мечи. Атрей отступил к воротам, а Кратос, развернувшись, погрузил топор в бандита, прыгнувшего к сыну. Мгновение спустя еще двое с рассеченными плечами упали на колени. Среди стонов умирающих вожак бандитов дрожащей рукой занес над Кратосом свой меч. «Теперь твой черед умирать», — сказал Кратос. «Или же, если ты помедлишь еще немного, сможешь сожрать своих товарищей». Когда тот сделал шаг вперед, выбрав смерть, Кратос размахнулся топором, выбивая из рук неуклюжего бандита меч и разоружая его. Прежде чем чужак успел отступить, Кратос рассек его торс и отрубил правую руку у запястья. Противник потянулся за ножом левой рукой, но Кратос отсек ему и левую руку у плеча. Кровь хлынула фонтаном во все стороны. Бандит опустился на колени и посмотрел на Кратоса невидящим взором. «То ты?» — пробормотал он, прежде чем рухнуть на пол. Кратос опустил оружие, осматривая последствия резни и убеждаясь в том, что обезвредил всех врагов. Один бандит в лохмотьях, который все это время трусливо прятался за колоннами у дальней стены, выскользнул из своего укрытия и схватил за грудь Атрея. С гнусной ухмылкой он прижал лезвие к шее мальчика. «Отец!» — успел выкрикнуть Атрей. Кратос обернулся. Но не успел он поднять топор, как Атрей перехватил свой нож и, не глядя, ткнул им вверх, погружая его в нападающего. Из горла бандита хлынула темная кровь, обогрив плечо Атрея. Мальчик пнул бандита под колено, одновременно разворачиваясь лицом к нему. В следующую секунду бандит побелел, открыл рот, словно собираясь что-то сказать, выдернул руку из-за мальчика и рухнул на него, подминая Атрея своим весом, но так и не сводя с него глаз. В агонии он прижал мальчика к полу. «Сними его!» — крикнул Атрей, забившись в панике от того, что не мог выпутаться и сбросить с себя тяжеленного бандита. Кратос отшвырнул труп и протянул руку, помогая Атрею встать на ноги. По щеке мальчика стекала струйка крови. Кратос встал на колено, чтобы посмотреть сыну в глаза, и приободряюще положил на его плечо руку. Атрей отворачивался, избегая взгляда отца. Кратос ничего не говорил, с пониманием глядя на сына. Потом положил другую руку на его другое плечо. Все еще отворачиваясь, Атрей делал вид, что не замечает отца. Кратос осторожно повернул голову Атрея, заставляя того встретиться с ним взглядом. Такого выражения на лице сына он еще не видел. На глазах у мальчика выступили слезы. Он понял, что сделал. Понял, что такое убить человека. «Закрой свое сердце», — сказал Кратос. Свое первое убийство он пережил так давно, что воспоминания о нем затерялись где-то глубоко в памяти. Но он знал, что это переживание изменит его сына навсегда, и что отныне тот будет смотреть на мир по-другому. Этому не могла обучить его мать. Этот урок мальчик должен был усвоить сам. Атрей же еще не до конца осознал, что случилось. Все произошло так быстро, что у него не было времени задуматься над своим поступком и его последствиями. Кивнув отцу, он глубоко вздохнул. Дернув плечом, он попытался вытереть кровь с лица, но только еще шире размазал алое пятно по щеке. «Все в порядке», — сказал он, поняв, что отец не двинется, пока не услышит от него хоть какого-то ответа. Кратос немного помедлил, разглядывая сына и пытаясь понять его мысли. Ничего не увидев, он поднял и небрежно закинул топор за спину, словно не произошло ничего особенного. «Пойдем, нам предстоит долгий...» Начал было он. Краем глаза Кратос заметил какое-то движение. Внутри него вспыхнул страх. Лежащие на земле тела зашевелились. «Они оживают!» Заикаясь, пробормотал Атрей. Трупы медленно вставали на колени и ощупывали пол в поисках упавшего оружия, прежде чем неуклюже подняться на ноги. Кратос схватил топор обеими руками. «Жди здесь, я разберусь». А после он рубил топором и погружал его в тела, пока не обезглавил всех оживших бандитов. «Больше они не вернутся». «Давай уйдем отсюда», едва произнес Атрей, все еще в ужасе от происшедшего. «Тогда соберись. Нужно найти выход», — спокойно сказал Кратос, показывая нападавший с потолка луч света. Похоже, это был единственный выход из этого помещения. «Хорошо», — сказал Атрей, собираясь с духом. Кратос подсадил мальчика на платформу. На середине пути Атрей вдруг остановился, задумавшись. «Ты ушел в свои мысли, не думай об этом. Он бы убил тебя». Атрей обернулся, посмотрел на отца, а затем продолжил путь. «Знаю. Так было нужно, я знаю, просто...» «Тогда мы идем домой». «Что?» — встревоженно спросил Атрей. «Так быстро сдаться, едва начав путь. Так нельзя». Слова отца глубоко ранили мальчика. Он постарался выбросить из головы печальные мысли и сосредоточиться на том, что нужно сделать сейчас. «Единственная дорога к успеху — это никогда не сдаваться», — повторяла его мать. «Я не сдаюсь, я справлюсь, мне просто надо отдышаться», — солгал Атрей, стараясь выиграть время, чтобы пробудить в себе смелость. Наконец они забрались на узкий карниз, ведущий к высокому окну в задней стене помещения. «Послушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь, на котором не место мальчишкам. Этот путь только для воинов. Ты сможешь стать воином?» Сказал Кратос, когда они выпрыгнули из окна на землю. «Я понял. Я стану таким воином». «Подготовься к следующей опасности, которая встретится нам на пути». Закончив на этом, Кратос пошел по извилистой тропе по направлению к вершине горы. Больше он ничего не говорил. Но внутри него росло беспокойство. Мальчик слишком юн для того, что им предстоит пережить. Он должен всему научиться по пути, иначе умрет в следующей же стычке. Кратос боролся с желанием бросить все и повернуть назад. Сам он, конечно, справится со всем, что подбросит ему опасный мир. Но сможет ли он одновременно защитить от опасностей сына? «Может, отдохнем?» — спросил Атрей спустя 3 часа молчаливого пути. Ему уже хотелось поесть и поспать. Рыжее солнце повисло над деревьями, отбрасывавшими длинные жутковатые тени. Еще ему хотелось, чтобы отец поговорил с ним, как это делала мать всякий раз, когда они путешествовали. С ней он никогда не чувствовал себя одиноким. А сейчас, рядом с отцом, у него было такое чувство, что он один во всем мире. «У нас еще есть время до заката», — ответил Кратос, чуть погодя, сверившись с солнцем и осмотрев дорогу. В сотне шагов он заметил извилистую тропинку, ведущую на север. Потом обернулся и прочитал чувства мальчика по его лицу. «Там и отдохнем». Пока Кратос с Атреем в густой роще разделывались со скудными припасами и готовились ко сну, тьма постепенно сгущалась. Кратос в основном делал вид, что ест, и вернул в мешок большую часть своей порции. По его расчетам, еды должно было хватить на неделю, только если он сократил бы свой рацион наполовину.